Глава 2. Пункт назначения неизвестен. Было бы некоторым преувеличением сказать, что я покинул Нью-Йорк и отправился в Саванну только потому, что съел в ресторане порцию тушеной телятины в винном соусе, завернутую в подсушенную ботву редьки. Однако связь между этими событиями несомненна. Я прожил в Нью-Йорке 20 лет, зарабатывая на жизнь журнальными статьями. Писал сам и редактировал чужие творения. Томас Карлейл как-то заметил, что журнальный писака не стоит и дворника. Но в Нью-Йорке середины 20 века журналисты почитались вполне уважаемыми людьми. Итак, я писал статьи в Esquire и работал редактором в Нью-Йорке, когда в начале 80-х годов в нашем городе разразилась эпидемия обжорства. Новое поветрие называлось «Nouvelle Cuisine». Примечание «Новая кухня», французский. Конец примечания. Каждую неделю то тут, то там, под гром литавр и пение фанфар, открывались два или три новых элегантных ресторана. Декор – лощеный постмодерн, еда – превосходна, цены – запредельны. Обед в ресторане стал мощным времяпровождением, заменив собой дискотеки, театры и концерты. Темой светских бесед являлось обсуждение последних кулинарно-ресторанных новостей. Однажды вечером, сидя в одном из таких заведений и слушая, как официант вдохновенно читает мне поэму о достоинствах ресторана, я просматривал цены в меню. 19, 29, 39, 49 долларов. И мне показалось, что где-то я уже видел колонку точно таких же цифр. Но где именно? И вдруг меня осенило. Просматривая газетные объявления, я утром того же дня видел рекламу сверхдешевых билетов на авиарейсы во все концы Америки. Я сразу вспомнил, что цена билета в Луисвилл и 6 других равноудаленных от Нью-Йорка городов равнялась стоимости вышеупомянутой телятины с редькой. Денег, уплаченных за ужин, включая выпивку, десерт, кофе и чаевые, вполне хватило бы на то, чтобы провести уикенд в другом городе. Неделю спустя я пожертвовал телятиной и слетал на выходные в Новый Орлеан. После этого каждые 5 или 6 недель, пользуясь невероятной дешевизной, я летал в другие города в маленькой, но теплой компании нескольких друзей, которые тоже были рады сменить обстановку. Во время одной из таких увеселительных прогулок нас занесло в Чарльстон, в Южную Каролину. Мы носились по окрестностям городка во взятой на прокат машине, положив на переднее сиденье карту. В самом ее низу, в сотни миль к югу от Чарльстона, я и узрел название Саванна. Я никогда не бывал в этом городке, но представлял его себе в виде живой и яркой картины. Правда, если точнее, то этих картин было несколько. Самые запоминающиеся, появившееся еще в детстве, связано с островом сокровищ, которое я прочитал в возрасте 10 лет. В этой книге написано, что именно в Саванне капитан Джон Флинт, кровавый пират с синим лицом, умирает от рома до начала истории. Там, в этом городке, лежа на смертном одре, Флинт отдает свой последний приказ: «Грузи ром на корму, Дарби!» и вручает Билли Бонсу карту острова сокровищ. «Он дал мне ее в Саванне», — говорит Бонс, — «когда лежал при смерти». В книге была и сама карта, на которой крестиком помечено место, где старый пират спрятал свои сокровища. Читая книгу, я много раз рассматривал карту, и каждый раз она напоминала мне о Саванне, потому что внизу карты была собственноручная надпись Билли Бонса, отдано вышеупомянутым Дж.Ф. господину У. Бонсу. Саванна, июля 20 числа 1754 года. В следующий раз я встретился с Саванной в романе «Унесенные ветром», где этот город описывается 100 лет спустя. В 1860 году Саванна уже не была тем пиратским гнездом, которое я столь живо себе представлял. Говоря словами Маргарет Митчелл, то был город у моря, полный благородных традиций. Так же, как и в острове сокровищ, вынесенных ветром непосредственно в саванне, описываемые события не происходили. Город стоял на берегу моря, полный достоинства, спокойствия и чистоты, свысока глядя на Атланту, 20-летнего сопляка, пограничный городок в 300 милях от побережья. С точки зрения жителя Атланты, а в особенности юной Скарлетт О'Хара, Саванна и Чарльстон были престарелыми бабушками, мирно греющимися на солнышке. Третье впечатление о Саванне стало, пожалуй, самым причудливым. Однажды я купил старинный деревянный комод, который поставил в изножье кровати. Изнутри он был застлан пожелтевшей газетой, которую я сохранил. Газета называлась «Саванна Морнинг Ньюс» и была датирована 2 апреля 1914 года. Каждый раз, открывая крышку комода, я натыкался на следующую короткую заметку. Жюри постановило, что танго не есть признак безумия. Решено считать, что Сэдди Джефферсон находится в здравом уме. Исполнение танго не указывает на упомешательство. Это было установлено вчера в ходе заседания комиссии, которая решала вопрос о вменяемости Сэдди Джефферсон и признала ее здоровой. Было решено, что женщина, арестованная недавно в Саванне, имела полное право танцевать танго по дороге в полицейский участок, и это является вполне допустимым. Вся история умещалась в вышеприведенных строчках. В заметке не говорилось ни слова о том, кто такая Сэдди Джефферсон, равно как и о том, за что ее арестовали. Мне представлялось, что она несколько перебрала рома, который остался на ее долю после смерти Флинта. Как бы то ни было, Сэдди Джефферсон казалась мне персонажем того же сорта, что и героиня довольно известной песни «Жестокосердная Ханна. Вампир Саванны». Эти две женщины добавили немного экзотики к тому образу Саванны, который сформировался в моем сознании. В середине 70-х умер Джон Мерсер, и в некрологии я прочел, что он родился и провел детство в Саванне. Мерсер был лирическим поэтом, к тому же написавшим музыку к десяткам своих песен, полных нежного, сладкого лиризма и знакомых мне с детства. «Примечая лучшее», «Ночной блюз», «Песенка для моего сына», «Доброе, хорошее», «Нашествие дураков», «Старая черная магия», «Мечта», «Лаура», «Тряпичная кукла», «Вечерняя прохлада» и «Об Атчесоне», «Топике» и «Санта-Фе». Если верить некрологу, Мерсер никогда не порывал связи с родным городом. «Саванна», — говорил он, — «чудесное, прекрасное место, рай для мальчишек». Даже уехав из Саванны, он сохранил за собой дом на окраине города, чтобы приезжать на родину в любое время. Заднее крыльцо дома выходило на маленькую речушку, которая во время приливов затапливала окрестные болота. В честь знаменитого земляка саванцы переименовали этот ручей в «Лунную реку» по названию одной из четырех песен, завоевавших приз Академии искусств. Таково было мое представление о Саванне. Хлещущие ром пираты, сильные духом женщины, куртуазные манеры, эксцентричность поведения, нежные слова и прекрасная музыка. К этому следовало бы присовокупить и красивое необычное название — Саванна. Итак, в одно прекрасное воскресенье мои попутчики вернулись в Нью-Йорк, а я остался в Чарльстоне, решив проехать на следующий день в Саванну, а потом первым же самолетом вылететь домой. Прямое сообщение между Саванной и Чарльстоном отсутствовало. Таково было мое первое открытие. Пришлось добираться кружным путем по затопленным приливам низинам Южной Каролины. По мере приближения к Саванне шоссе сузилось до двух полос. Представьте себе высоко приподнятую над землей черную ленту в тени растущих по обочинам высоких деревьев. Изредка по дороге попадались рекламные щиты, да утонувшие в листве коттеджи. Но не было видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего урбанистический пейзаж. Милый радиоголос оповестил меня о том, что я въезжаю на территорию Прибрежной империи. «Прогноз погоды для Прибрежной империи», — послышалось из динамика моего автомобильного приемника. «На возвышенных местах около 75 градусов. Небольшое волнение на море, на внутренних водоемах — рябь. Примечание. Около 75 градусов по Фаренгейту, 24 градуса по Цельсию. Конец примечания. Внезапно деревья кончились, и моим глазам открылась панорама болотистой равнины, покрытой травой цвета спелой пшеницы. Впереди возвышался мост, с которого был виден ряд старинных домов из красного кирпича, стоящих на узкой площадке на противоположной стороне реки Саванны. За этим рядом простиралось сплошное зеленое море, оживлявшееся словно островками, шпилями, карнизами, черепичными крышами и куполами. Спустившись с моста, я оказался в роскошном зеленом саду. С обеих сторон дороги высились стены пышной растительности. Кроны смыкались над головой, рассеивая свет и создавая приятную тень. Здесь только что прошел дождь, воздух был напоен зноем и влагой. Мне показалось, что я очутился в субтропическом заповеднике, отделенном от остального мира тысячами миль. Вдоль улицы с обеих сторон стояли оштукатуренные кирпичные дома, красивые старинные здания с высокими террасами и закрытыми жалюзи окнами. Я въехал на площадь, обрамленную цветущим кустарником со статуей в центре. Через несколько кварталов мне встретилась еще одна площадь. Потом показалась третья, а, оглянувшись, я заметил сзади четвертую. Справа и слева имелось еще две площади. Они были во всех направлениях. Сначала я насчитал 8, потом 10, 12, 14 или все-таки 12. «В нашем городе ровно 21 площадь», — сообщила мне позже пожилая женщина по имени Мэри Харти. С ней меня свели знакомые в Чарстоне. Она ждала меня. У Мэри были абсолютно седые волосы и высоко приподнятые брови, что придавало ее лицу выражение постоянного удивления. Свои слова она произнесла, стоя на кухне и смешивая мартини в серебряном шейкере. Закончив, она положила шейкер в плетеную корзинку. Добрая женщина вознамерилась повести меня на экскурсию, как она выразилась. Слишком хороший день, чтобы оставаться в четырех стенах, да и не так уж много времени я собирался провести в Саванне. Мисс Харти была твердо убеждена, что площади — подлинные жемчужины Саванны. Ни в одном другом городе нет ничего даже отдаленно похожего на эти площади. На Булл-стрит — 5 площадей, на Барнард-стрит тоже, 4 на Аберкорн и так далее. Человеком, которого Саванне следует благодарить за такое фантастическое количество площадей, является основатель Джорджии Джеймс Оглторп. Он решил, что Саванна будет изначально заложена с площадями, и ее планировка станет напоминать планировку римского военного лагеря. Оглторп задумал это еще до того, как приплыл из Англии в Америку в феврале 1733 года. Решение созрело до того, как он определил, где именно будет основан город. Оглторп заложил город на вершине 40-футового холма на южном берегу реки Саванны, в 18 милях от Атлантического побережья. План был заготовлен заранее. Улицы образовывали правильную решетку, пересекаясь под прямыми углами. Как и в римском лагере, площади должны были располагаться через равные интервалы. По замыслу автора, город должен был стать гигантским садом. Оглторп лично заложил 4 площади. «Больше всего мне нравится в площадях то, — сказала мисс Харти, — что машины не могут проезжать через их середину, а вынуждены объезжать их по краю. Поэтому движение здесь очень медленное. Площади — это оазисы нашего спокойствия». Она говорила, а я узнавал в ее интонациях прибрежный акцент, с таким блеском описанный вынесенных ветром, мягкий и немного смазанный, тянущий гласные и внимательный по отношению к согласным. «Но в действительности, — говорила меж тем мисс Харти, — вся Саванна — один большой оазис. Мы находимся в изоляции, и это очень славная изоляция. Мы — маленький анклав на побережье, предоставлены сами себе, окруженные на много миль только болотами и сосновыми лесами. До нас не так-то легко добраться, как вы уже, должно быть, заметили. Если вы летите самолетом, то делайте по меньшей мере одну пересадку. С поездами дела обстоят не намного лучше. В середине 50-х годов была написана книга, где все это очень здорово подмечено. Книга называлась «Взгляд из Помпейс Хэт», и написал ее, кажется, Гамильтон Бассо. Вы, случайно, ее не читали? История начинается с того, как некий молодой человек покупает железнодорожный билет из Нью-Йорка до Помпейс Хэт, и, чтобы не пропустить станцию, вынужден встать в безбожную рань в 5 часов утра. Так вот, под Помпейс Хэт подразумевается саванна. И я не собираюсь это отрицать. До нас ужасно неудобно добираться. Мисс Харти рассмеялась. Ее смех был легким, как звон бубенчика. Раньше один поезд ходил отсюда в Атланту. Он назывался «Нэнси Хэнкс». Но 20 лет назад он перестал ездить, и мы не особо расстраивались. — Вы не чувствуете себя отрезанными? — спросил я. — Отрезанными от чего? — ответила она вопросом на вопрос. — Нет, нисколько. Больше того, я могу сказать, что мы просто наслаждаемся своей изоляцией. Не знаю, право, хорошо это или плохо. Промышленники говорят, что они очень любят испытывать качество своей продукции. Зубные пасты, стиральные порошки и все подобное в саванне. Потому что саванна очень трудно поддается влиянию извне. Но это вовсе не значит, что на нас не пытались воздействовать. Боже мой! Такие любители находились раньше и находятся сейчас. Недостатка в них не было никогда. Люди приезжают сюда со всех концов света и сразу влюбляются в наш город. Они переезжают к нам и очень скоро начинают говорить, каким преуспевающим городом могла бы быть Саванна, если бы мы только знали, что имеем, и умело этим воспользовались. Я называю этих людей мешочниками от Гуччи. И знаете, порой они проявляют большую настойчивость и даже грубость. Мы в ответ приветливо улыбаемся, вежливо киваем, но не сдаем своих позиций ни на один дюйм. Города, расположенные вокруг, пережили настоящий урбанистический бум и стали большими центрами — Чарльстон, Атланта, Джексонвилл, но только не Саванна. Помнится, в 50-е годы у нас пыталась основать свою штаб-квартиру компания «Разумное страхование». Это создало бы здесь 1000 рабочих мест и сделало Саванну центром великолепной, прибыльной и экологически чистой индустрии. Но мы сказали им, нет, слишком уж велика была бы ноша. Вместо Саванны они расположили свое руководство в Джексонвилле. В 70-е годы Джан Карло Минотти решил сделать Саванну постоянной столицей своего всеамериканского фестиваля «Спалетто». И снова мы не проявили к новому делу никакого интереса. Лакомый кусочек достался Чарльстону. Знаете, дело здесь не в том, что мы обожаем создавать трудности кому бы то ни было. Нет. Просто нам нравится, когда все идет так, как оно шло в течение 10 лет. Мы не любим перемен, а хотим оставаться такими, какие мы есть. Мисс Харти открыла буфет и достала оттуда 2 серебряных бокала, завернула их по отдельности в льняные салфетки и положила в корзинку вместе с мартини. «Возможно, мы не слишком приветливы», — продолжала говорить мисс Харти, «но нас нельзя упрекнуть во враждебности. В действительности мы сказочно гостеприимны, даже по южным меркам. Саванну называют «хозяйкой юга», да будет вам это известно. Мы всегда слыли городом вечеринок и приемов и очень любим компании, как, впрочем, любили всегда. Думаю, что все это от того, что мы портовый город и привыкли оказывать гостеприимство людям со всего света. Жизнь в саванне всегда была легче жизни на плантациях, вдали от моря. Мы превратились в город богатых торговцев хлопком, которые жили в удаленных друг от друга элегантных особняках, и поэтому вечера стали непременной формой общения в саванне, что и определило неповторимый облик города. Мы не похожи на всю остальную Джорджию. Знаете, о нас говорят, когда человек приезжает в Атланту, его первым делом спрашивают, чем ты занимаешься. В Мейнкене вас спросят, в какую церковь вы ходите. В Огасте поинтересуются девичьей фамилией вашей бабушки, но у нас в саванне вас первым делом спросят, что вы хотите выпить. Она похлопала рукой по корзинке с мартини и мне послышалось эхо последнего приказа капитана Флинта. Саванна всегда была мокрой, даже тогда, когда во всей Джорджии свято соблюдали сухой закон. В те времена на заправочных станциях из бензиновых шлангов желающим наливали виски. О, в саванне всегда можно было достать спиртное. Впрочем, из этого никто и не делал тайны. Я помню, хотя была тогда ребенком, как на саванну совершил крестовый поход преподобный Билли Сандей со своими проповедями. Решил возродить добродетель в саванне. Он расположился в Форсайт-парке, куда каждый мог прийти и послушать его. Какое возбуждение царило тогда в городе! Мистер Сандей поднимался на возвышение и громким голосом объявлял, что саванна — самый испорченный и грешный город на земле. По всеобщему мнению горожан, это было просто замечательно. С такими словами пожилая леди вручила мне корзинку и повела на улицу к моей машине. Поставив корзинку на переднее сиденье между нами, мисс Харти показывала мне, куда ехать. — Я хочу, чтобы первым делом мы нанесли визит мертвым, — сказала она. Мы как раз свернули на Виктори-драйв, длинный бульвар, полностью скрытый под кронами дубов, поросших густым испанским мхом. Среднюю линию на дороге обрамляла двухрядная колоннада пальм, словно архитектурная поддержка свода из листвы дубов и мха. Я искоса посмотрел на мисс Харти, решив, что ослышался. — Наши мертвые почти всегда с нами, — проговорила она. — Куда ни кинешь взгляд, везде найдешь напоминание о людях, которые жили здесь раньше. Мы очень хорошо знаем наше прошлое. Вот, например, эти пальмы. Они посажены в память о солдатах из Джорджии, которые погибли во время Первой мировой войны. Проехав 3 или 4 мили, мы свернули с Виктори-драйв на извилистую дорогу, которая привела нас к воротам кладбища Бонавентура. Перед нами открылся вид на первозданный дубовый лес. Остановив машину прямо в воротах кладбища, мы продолжили наш путь пешком и сразу вышли к большому беломраморному мавзолею. — Если вы вдруг умрете, приехав в саванну, — произнесла мисс Харти с лучезарной улыбкой, — то вас похоронят здесь. Это наша могила приезжих. Ее основали здесь в честь одного человека, которого звали Уильям Гастон. Этот гостеприимный хозяин и устроитель самых блестящих вечеров в саванне умер еще в XIX веке. Могила — памятник его гостеприимству. Внутри есть свободный склеп. И туда помещают останки тех, кто умер во время визита в саванну. Эти люди покоятся на самом красивом кладбище и вкушают здесь мир до тех пор, пока их родственники не перевезут их прах к месту постоянного захоронения. Я выразил искреннюю надежду, что мне не придется до такой степени испытывать на прочность саванское гостеприимство, и мы двинулись дальше по аллее, обсаженной величественными дубами. По обе ее стороны в изобилии теснились покрытые мхом статуи, напоминающие руины заброшенного храма. В колониальные времена здесь простиралась обширная плантация, продолжала свой рассказ мисс Харти. В центре ее стоял большой дом, выстроенный из камня, привезенного из Англии. На крутом берегу реки террасами росли сады. Имение было построено полковником Джоном Малрайном. Когда дочь Малрайна вышла замуж за Джозайю Татнелла, отец невесты решил увековечить этот счастливый союз аллеями, которые в плане выглядели как две переплетенные буквы — М и Т. Мне говорили, что большинство тех деревьев еще живы, и если знать, в чем дело, то монограмму можно увидеть до сих пор. Мисс Харти остановилась, когда мы проходили мимо невысокого, поросшего диким виноградом холма. Это все, что осталось от плантаторского дома. Часть фундамента. Дом сгорел в самом конце XVIII века. То был впечатляющий пожар. В разгаре званого ужина в обеденный зал вошел дворецкий и доложил, что дом горит. Огонь охватил крышу, и уже ничего нельзя сделать. Хозяин дома спокойно встал, постучал ножом о стенку бокала, требуя тишины, и предложил гостям взять с собой тарелки и выйти в сад. Лакеи вынесли стулья и стол, и обед продолжался, освещенный бушующим пламенем. Хозяин вел себя поистине героически. Он все время развлекал гостей забавными историями, пока огонь пожирал его жилище. Гости в ответ поднимали бокалы за хозяина, его дом и великолепную кухню. Когда все тосты были произнесены, джентльмен разбил свой хрустальный бокал о ствол старого дуба. Его примеру последовали и гости. Говорят, что если тихой ночью прислушаться, то здесь можно услышать мелодичный звон бокалов и веселый смех. Мне нравится думать о том, что это место — место вечного празднества. Нет лучшего места в саванне для вечного упокоения. Вечный сон в сопровождении непрекращающегося бала. Мы пошли дальше и через несколько минут оказались возле маленького семейного склепа в тени большого дуба. В небольшом гроте располагались 5 могил и 2 маленькие финиковые пальмы. Одна из могил была покрыта длинной, в рост человека, мраморной плитой, засыпанной листьями и песком. Мэри Харти смела мусор, и я увидел надпись «Джон Хердон Мерсер. Джонни». «Вы его знали?» — спросил я. «Мы все его знали», — ответила она, — «и любили. В каждой песне Джонни мы узнавали какую-то частицу его души. В его песнях плавность и свежесть. И таким был он сам. Создавалось впечатление, что он никогда не покидал саванну». Мисс Харти смела с плиты оставшиеся листья, и взору открылась эпитафия. «И воспоют ангелы». «Для меня», — продолжала мисс Харти, — «Джонни был в буквальном смысле этого слова соседским мальчиком. Я жила в доме 222 по East Gwinnett-стрит, а он в доме 226. Прадед Джонни построил большой особняк на площади Монтерей, но Джонни там никогда не жил. Человек, который занимает его сейчас, превосходно отреставрировал здание и превратил его в некий экспонат, выставленный на показ. Этого человека зовут Джим Уильямс. Мои друзья просто без ума от него». «Я — нет». Мисс Харти расправила плечи и не сказала больше ни слова ни о Джимми Уильямсе, ни о Мерсерхаузе. Мы пошли дальше, и вскоре в просвете деревьев показалась река. «А сейчас я вам покажу еще кое-что», — пообещала мисс Харти. Мы вышли на невысокий крутой обрыв, с которого открывался вид на широкую, величаво текущую реку. Без сомнения, это было лучшее место для вечного сна. Все вокруг дышало спокойствием. Мэри Харти ввела меня в ограду, окружающую могилу и каменную скамью. Мисс Харти села на нее и жестом предложила мне разместиться рядом. «Вот теперь нам пора доставать мартини». Она открыла корзинку и разлила напиток по серебряным бокалам. «Если вы присмотритесь к плите, то увидите, что она несколько необычная». Я присмотрелся. Могила оказалась двойной. На камне были начертаны имена доктора Уильяма Ф. Эйкина и его жены Анны. Это родители Конрада Эйкина, поэта. Обратите внимание на дату. Доктор Эйкин и его жена умерли в один день, 27 февраля 1901 года. «Вот как это произошло», — рассказала мне мисс Харти. Эйкины жили на Оглторп-авеню, в большом каменном доме. На первом этаже находился кабинет доктора, а семья размещалась на остальных двух этажах. Конраду было в то время 11 лет. Он проснулся от громких голосов, в своей спальне ссорились родители. Потом он услышал, как отец считает 1, 2, 3. Раздался сдавленный крик, за которым последовал выстрел. Потом отец снова досчитал до 3 и выстрелил еще раз. На этот раз послышался глухой звук падения. Конрад босиком добежал до полицейского участка, находившегося напротив их дома, и сказал полицейским: «Папа только что убил маму и застрелился сам». Он привел полицейских в спальню на 3-м этаже. Мисс Харти подняла бокал, словно салютуя чете Эйкинов, потом вылила несколько капель мартини на землю. Хотите верьте, хотите нет, но одной из причин убийства стали вечеринки. Конрад Эйкин упоминает об этом в одном из своих немногочисленных рассказов «В странном лунном свете». В этом рассказе отец упрекает жену в том, что она совершенно забросила семью. Он говорит: «Каждую неделю по 2 вечера, а иногда 3 или даже 4, это уже слишком». Произведение, конечно, автобиографическое. Семья жила тогда явно непосредством. Анна Эйкин ходила на вечера практически через день, а 6 раз в месяц устраивала их сама. Это было незадолго до того, как муж убил ее. После трагедии мальчика забрала к себе родня, жившая где-то на севере. Конрад поступил в Гарвардский университет и сделал блестящую карьеру. Он получил Пулитцеровскую премию и был назначен на должность заведующего отделом поэзии Библиотеки Конгресса. После ухода на пенсию он вернулся в Саванну. Он всегда знал, что вернется. Он даже написал роман «Большой круг». Там говорится о том, что человек всегда заканчивает свой путь там, где он его начал, возвращаясь к истокам. Так получилось и у самого Эйкина. Он прожил в Саванне первые и последние 11 лет своей жизни. В последние 11 лет он жил в доме, расположенном по соседству с тем, где прошли его детские годы. От детской трагедии его отделяла лишь кирпичная стена. Можете себе представить, как была польщена поэтическая общественность Саванны, когда узнала о приезде великого поэта. Но Эйкин остался верен себе, отклоняя почти все приглашения. Он говорил, что ему нужно уединение для работы. Однако они с женой довольно часто приходили сюда и проводили на могиле около часа. Они приносили с собой мартини и серебряные бокалы, беседовали с ушедшими родителями и совершали жертвенные возлияния. Мисс Харти подняла бокал и чокнулась со мной. Где-то в кронах деревьев перекликались пересмешники. Мимо нас медленно проследовал небольшой катер. Эйкин любил приходить сюда и смотреть на проплывающие корабли, — сказала мисс Харти. Однажды он увидел судно под названием «Космический бродяга». Название просто восхитило его. Вы же знаете, что он часто писал о космосе в своих стихах. В тот вечер он прочел в газете о виденном им судне. Его название было напечатано мелким шрифтом в списке других судов, прибывших в порт. «Космический бродяга» — пункт назначения неизвестен. Это добавление привело Эйкина в восторг. «А где он похоронен?» — спросил я. «В ограде была только одна могила». «О, он здесь», — ответил мисс Харти. «На самом деле мы сейчас его самые дорогие гости». Последней волей Эйкина было, чтобы люди приходили сюда, пили мартини и смотрели на проплывающие мимо по реке корабли, как это делал он сам. Он оставил очень милое приглашение. Его надгробие выполнено в виде скамьи. Неведомая сила против моей воли сорвала меня с места, и я резво вскочил на ноги. Мисс Хартер смеялась и тоже встала. На скамье было начертано имя Эйкина и надгробная эпитафия. «Космический бродяга», пункт назначения неизвестен. Я был очарован Саванной. На следующее утро, рассчитываясь за пребывание в отеле, я спросил у портье, как можно забронировать за собой номер на месяц. Не сейчас, но, возможно, очень скоро. «Наберите по телефону bedroom», — ответил портье. «BIDROOM. Это номер справочной службы по гостиницам. Они вас зарегистрируют». Примечание. Bedroom — спальня, английский. Конец примечания. Мне показалось, что в Саванне я столкнулся с последними пережитками Старого Юга. В некоторых отношениях Саванна была так же далека от моего привычного мира, как остров Питкерн, скалистый клочок суши, на котором в полной изоляции жили, скрещиваясь между собой, потомки команды корабля Его Величества Баунти, потерпевшего бедствие в XVIII веке. Приблизительно такой же отрезок времени 7 поколений саванцев прожили в такой же изоляции, в тиши и уединении своего городка на побережье Джорджии. «Мы все двоюродные братья и сестры», — сказал мне по этому поводу Мэри Харти. «Здесь все очень просто. Все приходятся друг другу родственниками». Идея приняла в моей голове форму некой разновидности воскресных путешествий в разные города. Я сделаю Саванну своим вторым домом. Я буду время от времени проводить здесь по месяцу. Этого достаточно, чтобы перестать чувствовать себя заезжим туристом, а быть почти полноправным жителем. Я буду разузнавать, наводить справки, наблюдать, совать свой нос во все, куда приведет меня мое любопытство, и куда меня пригласят. Я не буду поддаваться предубеждениям, а стану бесстрастным хронографом. В течение 8 лет я придерживался этого плана, правда, периоды моего пребывания в саванне становились все длиннее, а пребывание в Нью-Йорке все короче. Я оказался вовлеченным в события, населенные необычными персонажами и оживленные странными происшествиями, вплоть до убийства. Но сначала главное. Я подошел к телефону и набрал «Бэдрум».